Глава первая. «Еще раз прими наши соболезнования. Подходили ко мне после поминок люди, тем же черным, беспрерывным потоком, что до этого шли на кладбище. Спасибо», — отвечала я на автомате, в то время как баба Шура раздавала пакетики с едой, чтобы помянули Павла и Маргариту Красновых. «Если что нужно, обращайся», — говорили какие-то странные мужчины в темных костюмах. Но я знала, что никогда я никому из них не позвоню, потому что даже не запоминала имен. «Не плачь, Сенечка, у каждого своя дорога и свой путь», — успокаивала меня соседка, когда слезы снова бесконтрольно полились из глаз. «Но почему у них такой короткий, баб Шур?» — дрожащими руками вытерла слезы платком, когда люди разошлись. «Эх, девочка моя, кто ж может ответить на этот вопрос? И как я без них теперь? Как жить дальше? Сенечка, со временем боль притупится, и дышать станет легче». «Да как же так? Не верю. Не верю, что их нет. Да и как можно поверить, когда двух самых родных и близких людей не стало в один день? Вот ты еще радуешься жизни, строишь планы, и в одну секунду все обрывается». Родители попали в жуткую аварию. Их машину зажало между КамАЗом и каретой скорой помощи. Выжил только водитель КамАЗа. А мне пришлось смириться с тем, что моих близких больше нет. Вот и вспоминай их как живых. А пока пойдем, пойдем, моя хорошая. Больше нам здесь делать нечего. Торопила меня соседка, явно уставшая от похорон не меньше моего. Ты забирай пальто, а я подожду тебя на улице. На свежий воздух надо. Конечно, баб Шур. Я взяла себя в руки. Вы идите, я сейчас. Развернулась в сторону гардероба, забирая пальто и сумку. Услышала звук открываемой двери и почувствовала, как холодный воздух проник в помещение. «Забыли что-то?» Обернулась, рассчитывая увидеть соседку, но вместо нее стояло два здоровых амбала в черных кожаных куртках. Лица незнакомцев совсем не напоминали тех солидных мужчин, что приходили сегодня. Один бородатый и темноволосый, с острым, как кинжал, взглядом, а второй лысый, со щетиной на щеках и таким скользким взглядом, что от него хотелось спрятаться. Он жевал жвачку, что и вовсе казалось неприличным в сложившейся ситуации. «Вы на поминке?» — заметила, как осмотрел меня с ног до головы лысый, лениво работая челюстями, и внутренне сжалась. «Вы опоздали, но присаживайтесь, вас накормят». «А ты дочь?» — кивнул в мою сторону массивным подбородком бритоголовый шкаф. «Да, дочь», — насторожилась я. Слишком нахально и развязно он выглядел, и этот вопрос без малейшего намека на сострадание. «Ты-то нам и нужна». Шагнули они ко мне практически одновременно. «Что значит нужна?» Отшатнулась назад и уперлась в вешалку для верхней одежды. «С нами, говорю, поедешь». Подошел вплотную лысый, схватив меня за руку. «Никуда я с вами не поеду! Отпустите! На помощь!» Кричала, когда здоровые лапищи, схватив меня за предплечье, дернули на себя, и я оказалась впечатанная в массивный торс бугая. «Что вы себе позволяете?» «Молчи, сука, если не хочешь, чтобы мы тебя заткнули!» Прорычал лысый. «Нет, нет, нет! Помогите!» Крикнула еще громче, но, столкнувшись со свирепым взглядом, незнакомца сжалась. «Есения!» — услышала голос соседки, вернувшейся в кафе на мои крики. «Что здесь происходит?» Меня уже тащили на выход за руки, а я упиралась ногами, наивно рассчитывая, что вот-вот кто-то появится и остановит этот беспредел. «Баб Шур, они меня...» Не успела договорить, как бородатый подошел к моей соседке и, распахнув куртку, достал пистолет. «Что же это?» — испуганно воскликнула женщина, попятившись назад, но бородатый настиг ее и ударил в висок. «Нет!» — видела, как обмякло тело соседки. Из глаз мгновенно брызнули слезы. «Что же вы наделали, мерзавцы?» — всхлипывала. «Заебала! Сколько можно возиться с ней?» Пробубнил бородатый и всего в несколько шагов настиг нас. Он схватил меня за талию и перекинул через плечо, как мешок картошки. «Поставьте меня на место!» — кричала, ерзая на плече. «Заткнись, бля! Или вырублю, как твою старуху! А пока в отключке будешь, порезвимся с тобой». Прилетел мне по ягодице увесистый шлепок. Перед глазами в красках пронеслось все вышеописанное, и мне стало по-настоящему страшно. Еще 15 минут назад я не чувствовала себя живой, а теперь вдруг стало так жутко лишиться той самой бессмысленной жизни, но больше пугала боль, поэтому я затихла. Бугай остановился, и я услышала щелчок сигнализации на автомобиле. Открылась дверь, и меня запихнули на заднее сиденье машины. Следом за мной сел бородатый, а с другой стороны — лысый. А я уставилась на двух других, дожидавшихся своих товарищей впереди. Водитель и тот, кто сидел справа от него, лишь мрачно взглянули на меня в зеркало заднего вида, ничего не сказав. «Погнали!» — проговорил лысый. И машина тут же с визгом тронулась с места. «Куда вы меня?» Это все, что я смогла выдавить из себя от страха. «К боссу. Будешь рассчитываться за своего папашу. Вовремя он у тебя сдох, иначе пришлось бы ему отрабатывать». Заржал он, и его смех подхватили остальные мерзавцы. «А теперь ты попотеешь, так что вовремя кони двинул твой старик. Вовремя».